Он продолжал перечислять все подробности их близости, а Саша заливалась смехом. «Лайм, прекрати. Я говорю о галерее и моих сотрудниках. Ты же все прекрасно понял». «Ага, все очень мило. Мне все понравились». Секс интересовал его заметно больше. «Ты можешь хоть минутку быть серьезным?» упрекнула Саша. Ей нравилось, что можно говорить с ним о работе, и с Артуром она всегда разговаривала о своих делах с удовольствием. «Серьезным? Еще немного секса, и я рухну тебе на руки. Придется меня реанимировать. Я не так молод, как ты себе вбила в голову». «А я тем более», — поддакнула она. «В жизни не занимался сексом так часто. Я превращаюсь в секс-тренажер». Лайм напустил на себя серьезный вид. «Точно, теперь я понял. Я для тебя только забава, да?» Он вдруг посерьезнел. «Не говори глупостей». Саша откинулась на подушку, но то, что ей с ним хорошо и приятно, отрицать было невозможно. «Чувствую себя сексуальным рабом в предместье Сент-Анаре. Пора, пожалуй, спасателей вызывать». «А я начинаю испытывать к тебе непреодолимое пристрастие», — призналась Саша. Но теперь это ее уже не беспокоило. Главное, что ей с ним хорошо. На эту неделю она спрятала все свои страхи подальше и наслаждалась его близостью. Тогда надо заняться групповой терапией. Двинем в какое-нибудь общество анонимных рабов любви. Наверняка есть такое. Да ладно. Но зачем нам портить кайф? Лайм от души забавлялся. «Вот именно», — согласилась с ним Саша и наклонилась его поцеловать. Они сами не поверили тому, что опять занялись любовью, после чего в изнеможении заснули. А утром, едва открыв глаза, набросились друг на друга с новым жаром. У нее кружилась голова. Она чувствовала себя как влюбленная по уши девчонка и всеми силами старалась этого не показывать. Лайм пришел в галерею вскоре после Саши и с интересом осмотрел экспозицию уже на правах посетителя. Саша была приятно удивлена, когда Бернар пригласил Лайма пообедать. Всем он понравился, а это уже хорошо. Саша боялась, что сотрудники примут его за чужака, но пока Лайму удалось всех расположить к себе без особых усилий. Остаток недели Лайм провел в прогулках по Парижу, встречах с друзьями-художниками в Море, а Саша, по возможности, побыстрее завершала свои дела, чтобы провести с ним побольше времени. Но все же ей приходилось встречаться с заказчиками, с которыми были назначены переговоры о покупке дорогих вещей. На одну такую встречу, ближе к концу недели, вдруг заявился Лайм. Он был в своей футболке, мотоциклетной куртке, бейсболке, джинсах и ковбойских сапогах. Лайм забрел в кабинет в поисках Саши, и она была вынуждена представить его своим собеседникам. То, что Лайм так бесцеремонно ввалился в ее кабинет при посторонних, разозлило Сашу. Когда он нагнулся и поцеловал ее в губы, она напряглась и строго на него посмотрела. Внутри у нее все закипело. Заказчики были солидные люди. Дама — итальянская княгиня. Мужчина — акционер крупного французского банка. Больше консерваторов и не сыскать. На эту встречу Саша надела костюм от Шанель и несколько ниток крупного жемчуга, чтобы выглядеть максимально респектабельно. А Лайм с его длинными волосами и этим молодежным прикидом был похож на какого-нибудь хиппи. Саша сдержанно представила его как одного из многообещающих художников и еще больше возмутилась, когда он без приглашения сел выпить с ними чаю, а потом передумал и налил себе коньяка. Он вел себя, как у себя дома, и ее гости были заметно обескуражены. Княгиня была явно шокирована, а банкир раздражен. Саше оставалось надеяться, что они отнесут бестактность его поведения насчет природной эксцентричности. Хотя поцелуй в губы наверняка им кое о чем сказал. Но хуже всего было то, что они рассчитывали, что Саша будет заниматься только ими. Они только что приобрели две картины стоимостью по 500 000 каждая. На Лайма же, выставленные на мольбертах полотна, не произвели никакого впечатления. Он небрежно заметил, что они симпатичные, но не более того. Саша готова была его убить. И, распрощавшись с гостями, набросилась на него. «Какого черта, Лайм? Что ты себе позволяешь? Кто тебя за язык тянул? Я же деньги зарабатываю. Эти люди только что выложили за картины